Слухай ты, дярмо, ты мужицкая зязюля, ты брудная беларуская быдла. Мы тебе для твоей же корысти трохи потопчем ногами, повучим.